Параграф 2. Диалектика мирового развития в современную эпоху. Специфика современной исторической ситуации. Современная историческая ситуация, в которой обнаруживает себя человек, также уникальна и неповторима. Ее уникальность заключается в том, что в нашу эпоху человечество оказалось соединенным в единое целое, с общими жизненными проблемами, с общей исторической судьбой. В исторический процесс оказались вовлеченными в большей или меньшей степени все народы земного шара. Неповторимость настоящего этапа исторической формы существования человечества определяется судьбой взаимодействия двух крупных социальных систем – социалистической и капиталистической. Их взаимодействие приобретает тем более острый характер, ибо в настоящее время на мировую арену вышли, освободившись от колониальной зависимости, многие молодые государства. Их ориентация на капиталистический или социалистический, некапиталистический характер развития оказывает существенное влияние на противоборство и сотрудничество двух мировых систем. Если раньше ряду политиков Запада казалось, реальная мысль о том, что Запад может прогрессивно развиваться, независимо от восточных регионов мира, и что исторический прогресс связан лишь с прогрессом западного мира, то в настоящее время все большее число реалистически мыслящих умов на Западе осознают простую и непреложную истину, что Запад не имеет собственного будущего в отрыве от будущего Востока, а также всего человечества в целом. Иными словами, в мире образовалась такая взаимосвязанная социальная система, в пределах которой сосуществуют и так или иначе взаимодействуют общества по своим социально-экономическим, политическим и культурным характеристикам, относящиеся к разным общественно-экономическим формациям, помимо капиталистического и социалистического. В мире сохранился еще местами полуфеодальный, а порой и первобытно-общинный строй. В литературе появился особый термин, позволяющий отразить состояние современных глобальных реалий. Этот термин – миропорядок, выражающий совокупность принципов и закономерностей структуры, функционирования и прогрессивного развития мировой социальной системы. Миропорядок неизбежно образуется в результате совокупности исторически закономерных процессов развития тех или иных обществ и характеризуется, с одной стороны, глобальными тенденциями к взаимосвязи, научно-техническая революция, развитие международных экономических, политических, культурных и других связей, с другой – наличием собственно глобальных проблем современности. В сочетании соревнования, противоборства двух систем и нарастающей тенденции к взаимозависимости государств мирового сообщества, реальная диалектика современного развития. Именно так, через борьбу противоположностей, трудно, в известной мере как бы на ощупь, складывается противоречивый, но взаимозависимый во многом целостный мир. Материалы 27-го съезда КПСС, страницы 20-21. Координация усилий всех заинтересованных стран позволит обеспечить в будущем гармонию разнообразия, целеустремленную, но не обедненную унификацией стратегию мирового прогресса. Диалектика развития социализма на современном этапе. Процесс созидания нового социалистического общества не был простым и гладким. На этом пути пришлось преодолевать невиданные ранее трудности не только внешнего, но и, самое главное, внутреннего характера. Именно от преодоления последних зависела во многом судьба нового общественного строя. Наряду с объективными трудностями нашему обществу пришлось столкнуться и с серьезными ошибками субъективного плана, связанными с нарушением принципов социалистической демократии и законности, а также с упущениями в реализации возможностей социалистического строя. Это породило глубокие противоречия в структуре нашего общества. Прежде всего, противоречие проявилось между теорией и практикой социалистического строительства. С одной стороны, были абсолютизированы сложившиеся в ходе практики формы организации общества, специфичные для определенного конкретного этапа. Это приводило, с другой стороны, к выхолащиванию и догматизации теории. В теории сложился застывший образ социалистических производственных отношений, недооценивалось их диалектическое взаимодействие с производительными силами. Социальная структура общества изображалась схематично, как лишенная противоречий и динамизма многообразных интересов его различных слоев и групп. Ленинские положения о социализме трактовались упрощенно, нередко выхолащивались их теоретическая глубина и значимость. Определенные хождения получили легковесные представления о коммунизме, разного рода пророчества и абстрактные суждения. Это, в свою очередь, снижало историческое значение социализма, ослабляло воздействие социалистической идеологии. Положение на теоретическом фронте оказало негативное влияние на решение практических вопросов. В течение десятилетий в практике хозяйствования и управления консервировались устаревшие методы и, напротив, некоторые эффективные экономические формы безосновательно отвергались. Материалы Пленума Центрального комитета КПСС 27-28 января 1987 года. Страницы 8-9. Наиболее глубоко противоречия затронули экономическую жизнь общества. Отсюда с неизбежностью возникли противоречия как в других областях и сферах общественной жизни, так и между самими сферами, что сказалось на темпах движения нашего общества. По сути дела, образовался своего рода механизм торможения его социально-экономического развития. Корни этого торможения в серьезных недостатках функционирования институтов социалистической демократии, в устаревших, а подчас и не отвечающих реальностям, политических и теоретических установках, в консервативном механизме управления. Материалы Пленума Центрального комитета КПСС 27-28 января 1987 года, страница 10. История подтвердила предвидение основоположников научного коммунизма, что социализм как общественная система – обладает одним весьма важным и своеобразным качеством. Он не терпит никакого, даже временного застоя, постоянно требуя движения вперед. Это и было осознанно и выражено в требовании перестройки и ускоренного социально-экономического развития страны на базе научно-технического прогресса. Кроме того, было также осознано, что лишь при условии активизации человеческого фактора обновление всех сторон жизни нашего общества возможно осуществление выдвинутой программы. Цель перестройки, носящая революционный характер, достижение в рамках социализма иного качественного состояния общества, связанного с существенным коренным повышением материального и нравственного благосостояния народа, то есть с дальнейшим восхождением на новую ступень в осуществлении реального гуманизма, охватывающего всю неизмеримую сложность бытия человека. Специфика субъективно-человеческого фактора заключается в активном творческом созидании новых форм жизни, в определении целей и задач, которые не даются в качестве готовых рецептов, а являются результатом творческой, познавательной и практической активности исторического субъекта. История закономерной и, безусловно, познаваемой в своих главных тенденциях и возможностях процесс, но она не предопределяет их автоматической реализации, а открыта для сознательного творчества миллионов масс, где каждый – неиссякаемый источник социально-активной деятельности. Цели и задачи теперь ясны, и дело за их реальным воплощением.